Глава 9. С Лизой мы долго и упорно обсуждали наше возможное дальнейшее сотрудничество. Я даже успел пошутить, сказав ей, что награду натурой не приму. На что она сделала свое фирменное пфу. Но вроде не обиделась. Мы закончили обсуждение уже утром. Хотя «закончили» в данном случае не самое конкретное слово. Скорее уже мы собирались разойтись по домам и подумать. Под конец нашей долгой беседы Лиза сварила по очередной чашке вкуснейшего кофе. И вот, когда кофе заканчивался, у девушки запиликал телефон, уведомляя о новом сообщении. «Послушай, тебе будет интересно», — глянув на экран, сказала она. «Новый глава рода Хорькиных записал видео, в котором просит прощения у фракции царевича Евгения. Говорит, что хочет заключить мир с баронским родом Жуковых и желает поддерживать царевича Евгения в дальнейшем во всех начинаниях. То есть напрашивается во фракцию? Интересно. А кто там у Хорькиных сейчас глава?» Зазвонил мой телефон. Я поднял трубку и задумчиво хмыкнул. «Да, Олег», — быстро ответил я. «Макс, не хотел отвлекать тебя в такой момент, но у нас еще гости. Архип Хорькин и несколько людей охраны. Прибыли с белым флагом». «О, сейчас буду», — быстро ответил я, сбросив вызов. Лиза с любопытством смотрела на меня. «Твою форму укажем и светить не будем, так что посидишь за камерами», — сказал я ей и жестом предложил следовать за мной. Делегация Хорькиных ожидала нас на парковке недалеко от служебного выхода из ТЦ. Я шел к ним навстречу на расслабоне и в развалочку. Хорошенько так наелся, что теперь брюхо даже выпирает. Чтобы как-то облегчить свои славные страдания, сунул большие пальцы обеих рук под бляху ремня и оттопырил ее. Глядя на меня, Олег, облачившийся в полный комплект артефактной брони мага огня, тоже расслабился и, хмыкнув, назвал меня «дембель». В отличие от нас со змеем, Хорькины были напряжены. Бойцы рода глазели по сторонам на сгоревшую технику и трупы своих соратников. Все, кроме новоявленного главы, Архипа Гавриловича. Ну и еще двух дамочек, стоявших по обе стороны от него. Двух красивых дамочек, чьи фигуры были обтянуты кожаной броней. Двух дамочек, которых ни Олег, ни бойцы Хорькиных не могли видеть. А я вот не только увидел, но и смог распознать. Забавно. У двух из трех жен нынешнего главы рода метки на невидимость. Хм, ошибочка. Классическая невидимость с заглушением звуков и запахов у одной жены. Блондинки. А вот у черненькой метка более сложная. Умение этой женщины похоже на мое раствориться в мире. Ну да ладно, не будем сильно пялиться на невидимых. «Архип Гаврилович», — изобразил я радушную улыбку, — «поздравляю вас с новым постом и рад приветствовать на моих землях». Один из бойцов рванул вперед и рявкнул. «Это не твои земли, червь!» Хорькин-старший молча развернулся и засветил парню оплеуху, затем повернулся ко мне вновь и лучезарно улыбнулся. «Прошу простить несдержанность моего племянника, молод он и горяч». «Здравствуйте, Максим Константинович. Спасибо за поздравление. Честно говоря, повышение выдалось внезапным и добавило мне хлопот». «И все же вы довольно оперативно с ними справляетесь. И ко мне в гости приехали и с царевичем уже связались». После моих слов про «ко мне в гости» племянник Хорькина вновь дернулся, но сдержался. Сам же глава рода даже бровью не повел. А вот его жены с любопытством смотрели то на меня, то на мужа. Пытаются понять, кто красивше. Ну, так тут ответ очевиден. Конечно же, я. «Гляжу, вы в курсе последних событий, Максим Константинович», продолжил глава рода Хорькиных. «Похвальная осведомленность. Должно быть, вы и цель моего визита осознаете». «Хотите с утреца затариться продуктами на моем рынке?» предположил я. «Ну да, верная тактика. Утром выбор больше и продукты свежее». «Ну, увы, рынок пока не работает. Нужно немного с бюрократией разобраться». «Рынок здесь хороший, поверьте, я знаю», — погасив на миг вспыхнувшую жажду убийства, проговорил Хорькин. «В том числе и о нем я и хотел поговорить, но сперва хотел бы принести извинения «За действие прошлого главы рода». Хорькин поклонился, а вслед за главой поклониться были вынуждены и остальные члены его свиты. Не удержавшись, я глянул на невидимых жен. Эти сучки кланяться не стали. Между тем Архип выпрямился и произнес, как ни в чем не бывало. «Роду было выгодно вас ликвидировать, но у рода ничего не вышло». «Удивил?» «Нет, ну в самом деле удивил. Целый граф только что склонил голову перед личным дворянином. Еще и открыто говорит, что роду было выгодно избавиться от того, кто вообще никак раньше не пересекался с этим родом. Похоже, этот глава рода гораздо умнее предыдущего. Он признал мою силу. А еще он хочет и дальше быть главой рода. А для этого нужно вертеться, как уж на сковородке. Нет, у него нет конкурентов за этот пост. Просто если не будет рода, не будет и поста главы. Может быть, вы скажете, в чем была выгода вашему роду? Или кто вам ее должен был предоставить?» Спокойно спросил я. «Увы, поделиться этой информацией с тем, с кем род сейчас в состоянии войны, я не могу. Но если мы заключим мир, если наши отношения станут теплее, может быть, вы получите анонимное сообщение с указанием вашего главного недоброжелателя». Проговорил он и многозначительно хмыкнул. «Положим, не главного», — усмехнулся я, думая о том, что Булатовы — лишь одни из моих врагов и точно не возглавляют этот список. Хотя из явных врагов Булатовы, пожалуй, самые опасные. «Ух ты, как дернулся глаз у Хорькина-старшего от моего заявления! Что, уже перехотел дружить со мной? А вообще здорово он это придумал!» Я на 100% уверен, что дорогущий артефакт «Зональный паразит», который по прикидкам стоит от 1 000 000 000 рублей, Булатовы дали Хорькиным во временное использование. А тут я этот артефакт увел. Меня Булатовы и так хотят убить, но теперь они захотят взыскать долг из Хорькиных. Графский род почти развалился. И тут новый глава делает эдакий финт Зидана и бахается в ножки царевичу Евгению. А принять вассала — это ведь, по сути, как взять женщину в жены. В смысле, ты берешь ее себе не только со всей ее красотой, умом и сообразительностью, но и со всеми ее проблемами, заморочками и внутренними тараканами. Тоже и с вассалами. Певк — парень безбашенный, может принять к себе Хорькиных. Ну а что? Покажет общественности силу фракции. Мол, разбили и подчинили. Нужно бы чиркнуть ему, что Булатовы недобро косятся на Хорькиных. Пусть знает хотя бы об одном мегажирном внутреннем таракане своей новой жены. Тьфу ты, вассала. «В любом случае», — собравшись с мыслями, быстро заговорил граф, «если наши отношения потеплеют, анонимную информацию вы получите». Он уже не сомневается и точно собирается сдать мне заказчика. Притом, судя по взгляду, Хорькин-старший правильно понял мои слова и знает, что я знаю. Понимает, что ценности эта информация для меня не несет. Но тем самым он хочет показать мне свою лояльность. Настолько проникся моей силой. Может быть. И в то же время это какая-то его игра. Ну да пусть играет. Пока эти игры мне приносят трофеи, я только за. «Что ж, я вас услышал, Архип Гаврилович. Вы хотите мира?» «А кто же его не хочет?» — улыбнулся Хорькин-старший и развел руками в стороны. «А я хочу свой торговый центр, 250 миллионов рублей и контракты ваших гвардейцев и их семей. Не делайте такие глаза. Меня интересуют не все недобитки вашей гвардии, а 6 человек». Я замолчал, хмуро наблюдая за его реакцией. Он ведь не просто так привел с собой невидимых жен. Он допускает возможность ликвидировать меня вместо того, чтобы заключать мир. Хорькин был в шоке. Он быстро подобрался и деловито произнес. «Я дам вам контракты не только тех людей, которые вас интересуют, но и тех, кто руководил этим торговым центром. Исключая, разумеется, генерального директора. Он член моего рода, и передать его вам я не могу». «Очень хорошо, принимается», — кивнул я, когда граф замолчал. «Подождите», — хмыкнул он, — «это пока только предложение. В обмен на него вы откажетесь от денежной компенсации», — сказал и смотрит на меня так серьезно. Я же лишь усмехнулся и произнес. «Вы знаете про обычай, практикуемый в Сиаме? Когда королю не нравится какой-то аристократ, король дарит ему белого слона. Белых слонов, по сиамским поверьям, нельзя заставлять работать. Продать или передарить подарок короля тоже нельзя. Вот и остается, что только содержать эту бесполезную животину, которая на минуточку жрет, как слон. Я тоже знаю об этом обычае, но к чему вы его вспомнили? Мне нужны деньги, чтобы восстановить торговый центр», — ровным тоном произнес я. Хорькин-старший поморщился и покачал головой. «При всем уважении, Максим Константинович, во время нашей недолгой войны вы собрали уйму трофеев с моих гвардейцев. Продадите их и получите целое состояние». «Да, но я уже решил, куда потрачу то, что получу с ненужных трофеев. А ТЦ же тоже нужно на что-то ремонтировать». Я стоял на своем. Хорькин начал заводиться. С загнанной крысой главное что? Главное совсем в угол ее не загонять. Если передавить, будет только хуже. Поэтому я и произнес. «В общем, торговый центр, контракты, учитывая те, что вы предложили. И, ну, пусть будет 230 миллионов. Я добрый. А ты можешь быть полезным». Хорькин полыхнул жаждой убийства. Некоторые его бойцы источали ее перманентно. Особенно молодой граф, племянник главы. Невидимые жены Архипа сжимали рукояти своих кинжалов, готовые в любой момент напасть на меня. «Ну, по рукам», — протянул я ладонь. Хорькин скрипнул зубами. Воздух вокруг нас едва ли не трещал от напряжения. Вот уже Олег подле меня начал инстинктивно напитывать покров и закручивать энергию для быстрой трансформации и огненного плевка. «По рукам», — резко ответил граф, пожимая мою ладонь. «Мои люди свяжутся с вами». «Я оставлю контакт своего помощника», — улыбнулся я. «Кстати, мне тут анонимные доброжелатели предоставили одну папочку, принадлежавшую бывшему главе рода Хорькиных». Глаза Архипа вспыхнули, а я быстро приблизился к нему. От моего стремительного движения супруги Архипа едва меня не атаковали. Но я не причинил вреда их мужу, а лишь зашептал ему на ухо, чтобы бойцы не слышали. «Ну, знаете, там компромат на родственников и вассалов, крючки воздействия на некоторых аристократов, плюс кое-какие экономические выкладки. Уверен, главе рода папка лишней не будет». Отлипнув от Хорькина, я с улыбкой произнес: «За какие-то символические 20 миллионов мне, аноним с радостью вышлет ее вам. Разумеется, после того, как мы с вами заключим мир». Жены Архипа Хорькина сбросили свою невидимость, лишь когда разместились на заднем сиденье машины по обе стороны от мужа. «В итоге этот парень, как и планировал, выбил из тебя 250 миллионов», хмыкнув, проговорила черненькая Алла Хорькина. Архип глянул на нее беззлобно и усмехнулся. «А что, милая, думаешь, мы не должны были соглашаться? Думаешь, нужно было его убить? Уверена, что справилась бы». Обе женщины нахмурились. Светленькая Ирина Хорькина сдержанно произнесла: «У меня было ощущение, что он нас видит». «У меня тоже», — буркнула черненькая. «Вот и мне казалось, что вы у него как на ладони», — выдохнул Архип. «Не хотелось бы, чтобы он вас убил». «А прямое столкновение? Ну уж нет. Слишком сильно мы недооценивали этого парня раньше». «Но все же 250 миллионов», — законючила Алла. «Найдем», — ответил резко Архип Хорькин. «Сейчас главное — сохранить род. Будем надеяться, что царевич Евгений примет нас». Некоторое время семейка ехала молча, пока Ирина не нарушила тишину. «И все же страшный парень этот Максим Белозеров. Не по годам прям. Порой казалось, что от него прям разит мощью». «Наш мужчина гораздо лучше», — заявила Алла, недовольно зыркнув на сестру по мужу, и принялась обнимать супруга. «И все же я согласен с Ирой», — проговорил Архип. «Белозеров — волк в овечьей шкуре». «Да где там овечья шкура-то?» — хохотнула Алла. «Для многих аристократов статус личный дворянин вполне себе овечья шкура», — заметила Ирина. «Ну да», — вздохнула черненькая. «Я вообще и не спорю. Так, на самом деле, мне кажется, что он уже размышляет, как использовать наш род». «Это только его красит», — серьезно проговорил Архип. «Если потребуется, мы тоже будем его использовать. Но переходить ему дорогу лучше воздержаться от такой глупости». Первое использование Белозерова Архип Хорькин провернул в тот же вечер. Вместе с Аллой он сидел в своем кабинете, как раз просматривая контакты тех людей, которые переходили под начало Белозерова. Именно в этот момент с Архипом Хорькиным связался начальник смены охраны. «Господин, на КПП представитель гильдии». Архип нахмурился. По своей прошлой должности он пересекался с гильдией. И более того, порой даже пользовался услугами этой тайной и незаконной организации. Но что им нужно конкретно сейчас? Хотят что-то предложить, раз уж у Архипа новая должность. «Впусти, сопроводи его в мой кабинет, но только с охраной». Буквально через 5 минут Архип и Алла смотрели на сидящего перед ними сухонького неприметного мужика в черном плаще. Вокруг гостя разместились 5 гвардейцев, сильнейшие из тех, кто был в особняке. «Я польщен таким приемом, ваше сиятельство», — глянув на гвардейцев, хмыкнул мужичок. «Но право слово это лишнее. Я человек скромный, всего лишь пришел передать предложение главы». «Внимательно слушаю», — сдержанно проговорил Архип. «Глава предлагает 50 миллионов рублей за полную информацию о боевых способностях Максима Белозерова». «То есть», — нахмурился Хорькин-старший, — «откуда у нас, по-вашему, полная информация?» Мужичонка улыбнулся и охотно пояснил. «Имеется в виду та информация, которую вы собрали в ходе вашего конфликта. Все, что собрали ваши аналитики, изучая трупы и места битв. Кроме этого, интересует, на каких направлениях проходили сражения, какими силами располагал Белозеров. Также интересует общее мнение о Белозерове, как себя вел, что просил за заключение мирного договора. Иными словами, абсолютно все, что связано с Белозеровым». «80 миллионов и гарантия того, что никто никогда не узнает, что мы предоставили вам эту информацию. А также гарантия того, что вы сами не будете использовать информацию против нас», — проговорил Архип. «Ну а что, надо же как-то восстанавливать казну. Да и любопытно, что они предпримут, получив информацию. Вряд ли пойдут против него в открытую», — мысленно отметил глава рода. Но посланник гильдии поторговался с ним для виду и сбил цену на 5 миллионов. И все равно Хорькин был доволен. В текущей ситуации для рода 75 миллионов – огромные деньги, совершенно не лишние. Посланник, к слову, был доволен тоже, ведь ему позволили использовать для покупки информации о Белозерове целых 100 миллионов. В итоге сэкономил для главы аж 25. Посланник рассчитывал на бонус за хорошую работу. И, конечно же, посланник обозначит главе честную сумму, расскажет все как есть, без утайки. Ведь все в гильдии знали, что если обманешь главу, можно и без главы остаться.